Пролог. Киса, я серьезно говорю, отстань от меня, а то тебе же будет хуже, грозно пищал загнанный в угол маленький мышонок, смотря в глаза огромного, по сравнению с ним, белоснежного породистого кота. Я же тебя с говном смешаю. Но тот, не став дослушивать маленького храброго наглеца, одним мощным прыжком оказался над ним. Не растерявшись, мышонок неестественно быстрым движением успел увернуться от когтей и клыков домашнего хищника и столь же молниеносно взобрался на его спину. И стоит отметить, карабкался он получше многих обезьян. Держась за шелковистый и густой мех посредине хребта, он начал выдирать его. Но, конечно же, для его маленьких мускулов это было не под силу. Хотя он и добивался не этого, его главной задачей было привлечь внимание своего скакуна. Яростно мяукая, представитель кошачьих попытался укусить наглеца, но сразу же потерпел фиаско из-за ловкости своего обидчика, который, как таракан, сместился в сторону от его клыков и быстрым движением царапнул кота по носу. Обиженно зашипев, белый хищник снова и снова пытался скинуть грызуна с себя, но каждый раз мышка оказывалась быстрее, ловко уворачиваясь от его задних лап и клыков, попутно болезненно царапая нежный розовый носик. И даже несколько кувырков по ковру не помогли бедному коту избавиться от назойливой жертвы, которая в одночасье оказалась хозяином положения. «Что я тебе говорил, шерстяной мешок, а?» – пищал его наездник. «Решил на меня лезть. Ты, засранец мелкий, ты хоть знаешь, кто я? Да я ведь, крыса!» Ультразвуковой женский визг перебил яростную тираду мышонка, а последовавший за ним удар трубкой пылесоса вызвал обиженный мяв у кота и сотрясение у маленького партизана. Выпав со спины своего обидчика, мышонок успел лишь повернуть голову и увидеть стремительно приближающуюся черную тень. Пис! Что еще хотел пропищать смелый мышонок, неизвестно. Это осталось загадкой для всех, кроме него. А его храбрая душа отправилась дальше по кругу сансары. Глава 1. Устало окинув взглядом младенца, который также устало глядел на меня из зеркала, я меланхолично полетел в сторону своей кроватки, который это раз, я уже и сам запутался. Но одно я мог сказать точно, я заипался. Детство обычно являлось самой беззаботной и веселой стадией жизни, а до школьных лет так вообще. Никаких тревог и забот, самая большая проблема – как бы покушать вкусняшек и поиграть подольше. И эти истины лишь незначительно менялись независимо от миров и рас, в которые я умудрялся попадать. Даже детские будни в виде животных были похожи как две капли воды на вышеописанные. Вообще, жизнь любых существ оказывается очень скучна, если переживаешь ее в тысячный раз. Никогда бы не подумал, но бытие бессмертным оказалось и вправду очень скучным. В первый раз 50 было весело. Удивлять окружающих, устраивать козни глупым взрослым в детском возрасте, ломать стереотипы местным жителям и просто изучать окружающий мир, ведь все было таким необычным, удивительным и незнакомым. Классные были времена. Каждый раз хотелось познавать новое, учиться премудростям школ магии и боевых искусств разных миров, чтобы потом захватить своей силой целый мир, стать властелином всех и вся. Моя идея фикс, которую я исполнил в свое седьмое перерождение. В общем и целом, поначалу было реально интересно. Интересно было жить, эх, а потом мне все начало надоедать своей однообразностью. Словно тысячная книга одного единственного жанра, которая состоит из одних и тех же давно знакомых клише, тут, наверное, каждый опытный читатель печально вздохнул. Из многих своих жизней я даже сам начал сливаться, чтобы быстрее перейти в новые миры, познать новое и поднакопить уникальных знаний. Время шло, миры менялись, но новые знания, которые превосходили бы уже имеющиеся, стали попадаться гораздо реже. Последовав примеру одного бессмертного существа, я даже начал жить жизнью и бытом разных людей. Перепробовал все известные профессии, побывал в роли простых смертных, которые живут этим днем и даже не имеют представления о других мирах. Был сапожником, который еле сводил концы с концами, рабом в услужении жестоких хозяев, и даже обычным клерком в государственной системе. Кстати, эта попытка была одной из самых отстойных, унылее и скучнее даже бессмертного существования, и, наверное, поэтому последующие несколько сотен перерождений были полны абсурда и экспериментов, которые уже не были настолько невинными, как раньше. Как бы окружающие прореагировали, если ребенок начнет со светящимися глазами сыпать пророчествами, заявляя, что он – посланник богов, начнет курить и бухать, жалуясь, что не хотел рождаться, но Бог нагло выпнул его с небес, или же вообще заявит, что он, возродившийся верховный демон Адай, будет бегать по городу в подгузниках с огненной аурой и ножом наперевес. Я даже в одном из перерождений принудительно остановил рост своего организма и 30 лет ходил в облике младенца. Но, хотя, наверное, одним из самых веселых было и остается перерождение в качестве льва. Тогда получилось пробудить с помощью магии разум у животных и поднять бунт против человечества. Было сплошным удовольствием наблюдать за взаимодействием двух разных цивилизаций, особенно за цивилизацией животных, которые пытались урегулировать отношения между хищниками и травоядными. Межвидовые браки. Чудные были времена, в прямом смысле этого слова, но потом мне и это надоело. В итоге, я с самого рождения в новом мире изучал магический фон и, подобрав среди изученных работающую школу магии, улетал из отчего дома и за несколько лет изучал всю уникальную и интересную информацию, после чего переходил в следующий мир. Сплошной конвейер по сбору информации. Спустя некоторое время и это занятие надоело. Я долго размышлял над тем, что мне делать дальше. Тогда мне и пришла мысль изучать разных животных в естественной среде обитания. С того самого решения прошло уже несколько тысяч перерождений, большая часть которых заканчивалась суицидом, поскольку выбирать, в кого переродиться, не получалось, а тратить время на скучную жизнь уже изученных рас и животных не хотелось. Вот так и проходило время, пока я не решил поменять планы и пару раз пожить жизнью гуманоида. Теперь вот, впервые оглядывал свое тело полностью, заодно придумывая условия и ограничения, чтобы эта жизнь не была очень скучной. Покивав своим воспоминаниям, я небрежным посылом воли пролевитировал обратно в свою кроватку. Эх, наверное, стоит в первую очередь поставить себе условие дальше не использовать магические силы, а то уж слишком все будет скучным и легким, а без нее встречи с местными магами и колдунами наверняка будут очень интересными. Ну, я надеюсь на это. Уж очень магический фон этого мира был специфичен. Это и вселяло в меня надежду на хоть какую-то веселую жизнь. Столько намешанных разнообразных потоков магии я давно уже не встречал за свое долгое путешествие. Так что я сразу в голове поставил примечание в своем условии. Если будут новые интересные знания, то изучать их и использовать магию при этом можно. Подумав еще немного, я поставил себе ограничение не убивать никого, по крайней мере, осознанно и с желанием. Ведь они, в отличие от меня, вряд ли смогут начать новую жизнь со старыми воспоминаниями и памятью. Так что мне не хотелось прерывать жизнь их личностей. Да и интереснее, когда поверженные соперники и враги могут прийти за тобой в любой момент. Довольно покивав своим мыслям, я вновь задумался. Чем бы еще сделать свою жизнь веселее? С моим характером и удачей я был полностью уверен, что жить тихой спокойной жизнью у меня не получится. Что уж говорить, если даже в жизни клерком наш офис трижды взрывали, десяток раз захватывали террористы, а коллега по работе оказался шпионом другой страны. А поскольку в этой своей жизни я даже не планировал специально избегать таких поворотов судьбы, то с поставленными условиями жить должно быть не слишком скучно. Как без них, еще немного помучив себя разными мыслями и думами, в конце концов решив оставить все на туманное будущее и злодейку судьбу, я с удовольствием погрузился в сон, ведь во сне не так скучно. Глава 2. ХМ. Ну давай, парень, решайся. Первая порция абсолютно бесплатна. Тебе остается только попробовать. Поверь мне, это абсолютный шикос, получше всяких игровых автоматов. Просто офигительная бомба. ХМ. Это был реально тяжелый выбор. Эх, ладно. Вдруг воспылал этот субтильный индивидуум. Давай даже так, я не только отсыплю тебе сейчас, но и дам с собой малую порцию на потом. И все абсолютно бесплатно. Давай, давай. Идем в тот переулок, там и поделюсь порошком. Глядя на его бегающий по сторонам взгляд и дрожащие руки, я окончательно решился. Вмажу с левой. Ну и, ух-ху-ху. Смачный пендель не дал ему закончить его очередное заманчивое предложение. «Суслик, я же тебя просил», — начал усталым тоном монолог над корчащимся на земле пацаном лет на 5 постарше. «Не буду я брать твой дешевый товар. Что за фиговый дилер, который сидит на своей же травке? Тьфу на тебя, ни капли профессионализма!» — сокрушался я, и даже не поддавшись на его молящиеся глаза, жестоко добавил, «и денег не займу», презрительно цыкнув на него и, сделав на месте оборот на 180 градусов, я неспешно влился в людскую массу. Времени было море, так что неплохо было бы подзаработать еще зеленых фантиков, которые так любили нью-йоркцы. Хотя почему я должен их винить, эти бумажки с мертвыми президентами любят все. Мягко обойти прохожего встречного в самый последний момент и продолжить дальше путь. Но бедный пешеход продолжит путь уже без бумажника, а я еще с некоторой долей банкнотиков. Ловкость рук и никакой магии. Конечно, это было не самым честным путем обогащения, но мне, откровенно говоря, было пофиг. Хотелось вкусно кушать, а работать было лень. Да и кто возьмет 13-летнего пацана на работу? Вряд ли кто-то захочет. А даже если бы и брали, я бы не пошел, потому что мне лень. Гы. А эта подработка была не напряжная и очень прибыльной. На место работы годились любые скопления людей, и не было никого над тобой, кто портил бы тебе нервы. Разве что местная криминальная банда, которая, стабильно получая свою долю, не лезла с претензиями. В общем, сказка, а не работа. Главное, иметь кое-какие навыки и можно неплохо устроиться. Довольно покивав своим мыслям, я на ходу обчистил еще одного прохожего. Сопля, тебя разве не учили, что совать руку куда попало плохо? То есть, попытался. Вообще, я был в шоке, что какой-то лохматый и звероватый мужик смог меня, поймать за руку во время дела. Кто он вообще такой? С виду дуб дубом. Я и руку-то сунул по привычке, хотя с виду он не был похож на человека с деньгами. И теперь я не знал, то ли радоваться, то ли печалиться ситуацией. С одной стороны, интересный поворот судьбы, который, надеюсь, поможет мне побороть скуку. С другой стороны, только что растоптали мою профессиональную гордость. Тем временем, сильно сжав мне руку, мужик с тихим рыком произнес: «Ведь руку могут и отрезать». Тихо и беззвучно выскочившее лезвие между пальцами заставило меня радостно воскликнуть: «Нифига ж себе, наконец-то!» Радостная улыбка пацана не соответствовала ожиданиям Лагана. От слова совсем. Очень странная реакция. Хотя пацан сам по себе был странным, а его ловкость рук вообще была чем-то запредельным. Даже он, учитывая звериные инстинкты и немалое мастерство в боевых искусствах, лишь в последний момент смог ощутить еле заметное прикосновение паренька и среагировать. Не хотелось, чтобы такой ловкий и умелый парень тратил свои таланты на поприще карманника. Так что из самых светлых побуждений Лаган решил немного вспугнуть мальчика, чтобы он бросил эту работу и занялся чем-нибудь другим. Но в итоге, так ты из тех самых мутантов? Да, крутияк. А ты знаешь еще других мутантов и таких же крутых парней? Познакомь меня с ними, а? От такого радостного возбуждения Росомаха немного оху удивился. Отпустив паренька и со вздохом помассировав переносицу, он как можно строже обратился к блондинистому пацану. В общем, ты это бросай и лучше займись чем-нибудь полезным, а то в один не самый прекрасный день попадешь к тем, у кого совсем не стоило красть, и в итоге лишишься жизни. Посчитав, что свой долг сознательного и хорошего гражданина он выполнил, Лаган быстрым шагом пошел дальше. Но, как говорится, не тут-то было. Ну, познакомьте меня, пожалуйста, с ними, я тоже мутант. Честно-причестно, хочу познакомиться с себе подобными, найти людей, которые меня поймут и примут таким, какой я есть. Не знамо почему, но Лагану не верилось ни единому слову ловкого паренька. Слушай, шкет, я одиночка, и понятия не имею о других сверхах, так что если так жаждешь с ними познакомиться, ищи их сам, и не ёбка хаем, и не доставай уже. Еще раз рыкнув для весомости своих слов и с неудовольствием отметив полное отсутствие реакции, он, хмуро зыркнув, прибавил шагу. Его слова были почти правдой. До недавнего времени у него полностью отсутствовали знакомые среди других мутантов, то есть среди мирных мутантов, с которыми можно было бы, не опасаясь за его здоровье, в том числе и моральное, познакомить маленького мальчика. Но всего месяц назад, после знакомства и спасения девчушки-мутанта Шельмы, он вдруг неожиданно обнаружил целое сообщество мирных сверхов, которые жили без притеснения и боязни, учась контролировать свои силы в особняке профессора Ксавьера. Но перед тем, как отвезти парня в место, что стало и для него пристанищем, Лаган все же решил сначала посоветоваться с самим профессором. Пацан совсем не был похож на того, кто тяготел от своих способностей и еле уживался в обычном социуме, да и почему-то доверия совсем не внушал. Так что мужчина решил оставить все на попечение начальства. Потерпит пару деньков, пока профессор сам не встретится с ним и не решит, что с ним делать. А как вас зов? Заткнись и отстань. Послезавтра жди на этом же месте. Познакомлю кое с кем. Только отстань. С облегчением отметив довольную моську пацана, он еще прибавил шагу. Но ему принесло облегчение не сама мордочка мальчишки, а то, что он наконец отстал от него. Месяца было мало, очень мало для того, чтобы привыкнуть к этим надоедливым созданиям под названием «дети». Да и в школе мутантов он занимался преподавательской деятельностью с более взрослой возрастной группой. Еще раз бросив взгляд назад и отметив отсутствие прилипучки, он остановил такси и поехал в сторону бруклинских баров, как и планировал. Ведь мог же он, в конце концов, позволить себе отдохнуть без мелких непосед, а отсутствие бумажника, денег и даже кредитной карты бедный Логан обнаружил лишь тогда, когда доехал до места назначения и пришло время оплатить такси. Ха, лох, вот и наступил тот день, когда ты не смог украсть и тебя даже поймали за руку. Ну что, мелюзга, понял теперь, что ты не самый крутой в этом мире, а, лошара. Самодовольное бахвальство Ишаили, в простонародье, суслика, изрядно позабавило меня. Радуется так, будто сам меня поймал. Увидев мою издевательскую улыбку и кожаный бумажник, который я подкидывал в руке, он резко замолк. Потом, подумав несколько секунд, удивленно спросил: «Ты что, в итоге все равно спер у него кошелек? Он же видел твое лицо и знает, что это ты пытался спереть у него в первый раз. Что если он обратится в полицию или сам поймает тебя? Тебе же пиздец, пацан. Не боись, суслище. Все под контролем, ничего он мне не сделает». Видя, что он ни на грош не доверяет моим словам, добавил: «Ну, по крайней мере, ничего такого с летальным исходом». Недоверчиво фыркнув моим словам, суслик пошел дальше по своим делам, то есть дальше толкать свою дурь. Вообще Эш был очень даже неплохим парнем, которому не повезло подсесть на иглу еще в раннем возрасте. 17 лет всего, а уже наркоман с немалым стажем. Шутка ли, 5 лет. Я до сих пор не понимал, что могло сподвигнуть 12-летнего мальчика из вполне благополучной и любящей семьи начать употреблять наркотики. Наверное, извечное детское любопытство и бунтарский дух. Хех. Познакомился я с ним тут же, в районе Бруклинского моста, где у него была точка. Он подрабатывал по своему, я по своему. Часто замечали друг друга в данном районе, понимали, чем каждый занимается, но молчаливо сохраняли статус-кво, поскольку сферы интереса почти и не пересекались. А какая-то странная дружба знакомства у нас образовалась после того, как он меня однажды спас от облавы, заранее предупредив о намечающейся акции со стороны полиции. А когда он помог мне связаться и вступить в роли свободного карманника в местное гетто, то стал, можно сказать, моим лучшим другом. Я в ответ подкидывал ему деньги, с которыми у него в последнее время всегда было туго, и помогал временами бить морды оборзевшим клиентам. В общем, взаимный симбиоз уличного отребья. И каждый в принципе был доволен своей ролью и не лез помыкать другим. Я из-за лени, а он, наверное, потому, что не раз видел, как я валил огроменных шкафов направо и налево. Вот и была наша дружба хорошей и крепкой. Махнув рукой стоящему на своем излюбленном месте Ишу, я пошел в сторону своего связного, хозяина местного потрепанного ломбарда. Надо было сдать ему 30% от награбленного, плюс к этому он покупал у меня все лишнее, что оставалось после промысла. Телефоны, драгоценные цацки, кредитные карточки и даже сами бумажники. Он, конечно, не давал мне даже и половины цены за все это, но вкупе с процентами от дохода, которые они забирали, все это гарантировало мне спокойный и тихий промысел. От желания поубивать всех этих мелких бандитиков и работать только на себя, меня удерживало лишь данное обещание никого не убивать. Я надеялся, что так будет интереснее, но пока все получалось наоборот. Ех, рассовав по карманам полученную за день прибыль в размере чуть больше $1500, я спокойно отправился на автобусную остановку. Надо было еще домой доехать до начала пробок, если не желал потратить на дорогу несколько часов. Эти пробки большого мегаполиса жутко бесили меня до такой степени, что хотелось наплевать на все и попрыгать с крыши на крышу, усилив мышцы с помощью ЦИ. Но я просто не представлял, как в этом случае буду отбиваться от любопытных без использования магии, даже не убивая. Печально повздыхав пару раз, я с обычной полуулыбкой уселся в свой маршрутный автобус, который за полчаса домчал меня в откровенные трущобы Бруклина. Эх, дом, милый дом. Прыгучей веселой походкой, обходя остатки мусора и различных стройматериалов, я поскакал в сторону своего дома. На небе светило солнце, на улицах лежали бомжи и наркоманы, все было как обычно, все было прекрасно. Ма, услышав сопение и пыхтение со стороны спальни, я лишь хмыкнул и пошел в сторону кухни. Похоже, моя мама обслуживала своего очередного клиента. Было очень иронично и забавно, что в этой жизни я родился сыном шлюхи. Да еще не простой, а человека с такой натурой. Даже несмотря на то, что я зарабатывал немало денег и их вполне хватило бы для нас с лихвой, она занималась этим для себя, лишь для самого процесса. Видя, что мне в принципе фиолетово на все ее постельные шашни, она начала водить своих клиентов и просто бойфрендов, даже когда я был дома. А я-то что, мне и вправду было пофиг на все это. Я ее матерью-то не особо воспринимал, трудно вообще кого-то воспринимать родителям, когда их у тебя были тысячи. А ее занятия, в мире много профессий, а ей нравится заниматься именно этим. Так кто я такой, чтобы запрещать ей это? Пусть занимается тем, чем хочет. Это никак не влияло на мое чувство благодарности и признательности к ней. Ведь у меня было немало родителей, которые бросали меня в младенческие годы, продавали в рабство или просто люто ненавидели, словно мое тело и не их ребенок вовсе. А Марта, хоть и не была образцовой матерью, но по-своему любила и заботилась. Послышался легкий скрип старой двери и из комнаты матери выскочил молодой мужчина, поспешно надевая часы и лихорадочно смотря на циферблат. А за ним, походкой наевшейся сметаны кошки, вышла Марта и сходу впилась в него страстным поцелуем. Задержав этим поцелуем его еще на минуту, она с довольной улыбкой сама сопроводила его до дверей. Сладкое на верхней полке, а остатки вчерашнего ужина в холодильнике. «Меня можешь не ждать, я, наверное, посплю, а то утомилась немного». На ходу отдав мне ЦУ-1, она ушла обратно в свою комнату. Если подумать, кое-что изменилось с тех пор, как я стал зарабатывать побольше нее. Она теперь могла сама выбирать себе клиентов и стала больше ухаживать за собой. Да так, что расцветала с каждым днем, потихоньку возвращая свою былую красоту. Все же всего 33 года и вся жизнь еще впереди, даже будь она простым человеком, а не сверхсуществом вроде меня. Кстати, насчет сверхсуществ. Как-то вдруг неожиданно мысли перескочили на мужика, которого встретил днем, то есть не простого мужика, а мутанта, крутыша этого мира. Вообще, с тех пор, как я узнал об этих мутантах, всегда мечтал встретиться с ними. Скорее всего, у них жизнь полна приключений, интриг и вражды, ведь у разумных так было всегда, а у них должно быть гораздо высшего уровня, чем возня простых людишек. То, что доктор прописал, отличное средство от скуки, но что обиднее всего, никак не получалось окунуться в их мирок. Очень уж малочисленными оказались жучары. Только по телеку удавалось посмотреть на них или, в редких случаях, на результаты их работы вживую. Но сегодня наконец повезло, и я встретил их представителя. И если тот волосатик не врал, то скоро познакомлюсь с еще одним сверхом, а дальше уже можно будет по-тихому влиться в их общество. Похихикав над своими коварными мыслями, я с удовольствием впился в офигенно вкусное пирожное и, плюнув на напряжные размышления, с головой погрузился в сладкую нирвану. Ведь что бы там ни получилось, все покажет будущий день, а мысли и размышления сегодня никак в этом не помогут. Примечание к части. Заранее хотелось бы поставить стенку перед тапками, которые могут полететь от читателей, возмущенных аморальным поведением героя, если, конечно, вы посчитали его аморальным. Я просто постарался представить себе существо, которое прожило немало жизней, и по всему получается, что его вряд ли будут заботить общепринятые моральные нормы. А вообще, что я тут распинаюсь? ГГ мой, фанф мой, творю что хочу. И да, как вы, наверное, уже заметили, ГГ не ознакомлен с каноном и миром Марвел в целом. Спасибо всем, кто читает это и дошел до этого места. Примечание в тексте. 1. ЦУ. Ценные указания. Глава 3. Подкинутая вверх монетка сделала ровно 3 оборота и упала на ладонь точно той же стороной, и через мгновение отправилась обратно в полет. Господи, как же скучно. Ожидание мутанта-волосатика и его загадочного друга съедало все мои нервы и погружало в пучину отчаянной скуки. И в то же время, делать что-либо было жутко лень. Даже лезть в карманы прохожих и позаимствовать пару сотен зеленых казалось непосильной задачей для моей тушки. Вот и стоял я, тупо глядя то в полноводную реку, то на прохожих и с грустным лицом подкидывая монетку. Может и вправду пойти в клуб игровых автоматов и поиграть там во всякие безделушки, хотя нет, не получится. Ведь тогда волосатик может прийти и, не найдя меня, уйти во свояси. А учитывая вездесущий закон подлости, особенно в отношении меня, так оно и случится. Еще раз грустно вздохнув на судьбу злодейку, Я в очередной раз подкинул монетку вверх, но уже не так ловко ее поймал, поскольку именно в этот момент почувствовал ментальный щуп, который не очень-то и аккуратно вторгся в верхние слои моего разума. Силой воли выкинув незваного гостя, я еле подавил в себе желание атаковать в ответ. Я ведь обещал себе не использовать магию, используя лишь силу своего разума, не подпитываясь из магического источника. Было бы очень трудно атаковать другого человека, даже простого, а менталиста тем более. Но вот если он сам создаст канал, выбросив лишние мысли и ускорив поток ци в теле, я неспешно развернулся в сторону, откуда почувствовал воздействие. Интуиция пока молчала, так что я не спешил атаковать или предпринимать еще какие-либо действия в отношении лысого телепата, которого на коляске подкатывал уже знакомый волосатик. «Знаешь, старик, не очень-то и вежливо сходу лезть в головы незнакомых людей». От моего спокойного, но холодного тона он виновато рассмеялся. «Прошу прощения, юноша, привычка уже, из-за специфической способности. Обычно никто не замечает воздействия, а узнать мысли и цели разумного может быть полезно перед знакомством». Хоть он и держал на лице виноватую улыбку, но его осторожные попытки обойти мой щит рубили на корню всю его искренность. Повернувшись к своему старому знакомому, я обратился уже к нему. «Если этот вредный старикан не перестанет пытаться пролезть мне в голову, я его убью». Напряженно рассмеявшись, лысый примирительно поднял руки. «Все, прости, прости, больше не буду. Ты тоже телепат по сверхспособностям». Приподняв гордо нос, я, фыркнув с полным превосходством в голосе, выдал: «Я не просто там телепат какой-то, я сверхчеловек». После долгих размышлений, я решил именно так сформулировать свои способности для посторонних. Многогранно, расплывчато и можно не ограничивать себя одной специализацией. Вообще, благодаря ци и полному контролю своего организма, я и так был сильнее простого человека в несколько раз. А при накачке тела энергией ци усиливался еще больше, но уже только на определенное время. Пока не кончится накопленная жизненная энергия ци или не иссякнут ресурсы организма. «И в чем именно выражаются твои способности?» — с интересом спросил телепат. «Я просто-напросто круче любого человека во всем», — гордо приподняв нос, выдал я. «Так уж во всем?» — с хитрой улыбкой спросил он. «Во всем», — категорично повторил я. Еще немного с улыбкой поглядев на меня, он весело рассмеялся. «Эх, ладно, молодой человек, так уж и быть. Я не знаю пока, насколько сильны твои способности, но думаю одно то, что ты не пустил меня себе в голову и умудрился украсть у Лагана бумажник, стоит того, чтобы на тебя обратили внимание. Меня зовут Чарльз Ксавьер, но можешь звать профессором. Я основатель института для одаренных подростков, или, если точнее и по факту, для мутантов. Мы стараемся помочь своим неопытным братьям научиться контролировать свои силы. Даем им пищу, кровь и защиту от внешнего мира. А главное, семью и чувство плеча. Простые, казалось бы, слова, из его уст выходили с особым шармом, хотелось ему верить и следовать за ними. «Если ты хочешь, можешь своими глазами посмотреть наш дом, и кто знает, может быть, он и для тебя в будущем станет родным гнездышком. Ух, я аж захотел сразу к вам переехать», — с придыханием и ослепительной улыбкой протянул я. Потом, презрительно фыркнув, продолжил уже независимым тоном: «Такого ожидали? Пф, я и так неплохо устроился в этой жизни. Есть стабильная работа, крыша над головой, а от тех, кто меня достает, я и сам могу защититься. Так что все мимо. Но я подумаю и да, не против посмотреть ваш дом. Все же мне и вправду интересно поглядеть на других себе подобных». Смотря на понимающе переглянувшихся старших мутантов какого-то там института, я внутренне усмехнулся. «Уж лучше пусть думают, что у меня юношеское свободолюбие и максимализм, чем начнут подозревать во мне не совсем обычного мальчика». С улыбкой кивнув головой на мое высказывание, профессор задал очередной вопрос, который следовало бы задать гораздо раньше. «И как тебя зовут, друг мой? Я уж думал, что вы никогда не спросите», — поворчал я ради приличия. «Зовут Том, Томас Уэйн». Потом, повернув голову, в ожидании уставился на Лохматова. «Ведь я все еще так и не узнал, как его зовут». Закатив глаза, он устало бросил: «Зови меня Логан». Видя мое все еще ожидающее лицо, он раздраженно добавил: «Просто Логан. Окей, будешь Лохматым». Возмущенно вскинувшись, он собирался что-то сказать, но на миг замер, и потом уже с куда более кровожадным лицом надвинулся в мою сторону. «Шкет, где мой бумажник?» «Ма, хотя знаешь, Думаю, Логан – прекрасное имя. А твой бумажник – бумажник, мне-то откуда знать? Не знаю я ничего. И вообще, давайте побыстрее посмотрим вашу школу, а то мне еще до заката дома нужно быть. Мама там будет волноваться и все такое. Так что давайте, ходу-ходу отсюда. Текучим движением обойдя злющего лохматика, я взялся за коляску профа и покатил его вперед. «Томми, наша машина в обратной стороне», — со смехом сказал мне Ксавьер, когда я полным ходом отдалялся от Логана. «Да, так бы и сказали». Резкий разворот, испуганный мат возглас от профессора, и мы покатились в обратном направлении. Силуэт загородного особняка я рассматривал прямо-таки с неописуемой радостью. Всю дорогу этот приставучий профессор словно клещ вытягивал из меня факты о моей жизни. С кем живу, где отец, что люблю, когда узнал о своих силах, с кем дружу, в какую школу хожу и тому подобное. Самым возмутившим его фактом из моей жизни было не то, что я занимаюсь клептоманством, а то, что я не хожу в школу. Я сказал, что мне там не интересно и я слишком крут, чтобы учиться там с простыми людьми. Ну не объяснять же ему, что учебные заведения у меня уже в печенке сидят и где-где, а в обычной школе мне вряд ли смогут дать новых знаний. Вот так и сидя с затравленным видом и вяло отбиваясь от его советов и нотаций, я доехал до их школы, которая с виду напоминала простой дворец-особняк богача, стилизованный под средневековье. Пулей вылетев из остановившейся машины, я облегченно вздохнул. «Профессор, я искренне надеюсь, что тут не все уроки преподаете вы, а то это же просто полный капут и вынос мозга». Видя, что он хочет начать еще один свой монолог, я поспешно замахал рукой. «Профессор, профессор, давайте быстренько проведем экскурсию. Время-то тикает, тик-так, уже скоро и солнышку домой будет пора, и мне вместе с ним». Устало вздохнув, профессор посмотрел в сторону Лохматова, но тот, закатив глаза, сразу отрицательно качнул головой, и бурча что-то про то, что не подписывался нянчить любопытных карманников, пошел ко входу в особняк. Не отчаявшись, телепат, обведя взглядом округу, подозвал проходящего мимо молодого парня в очках. «Скотт, удели мне толику своего внимания, пожалуйста. Не мог бы ты показать нашему возможному новому ученику школу?» «Возможному?» – удивленно спросил парень, но потом, пару секунд поиграв в гляделки с профом, и по ходу ментально получив все нужные инструкции, спокойно кивнул головой. Когда я уже собирался идти следом за парнем, профессор окликнул меня обратно. «Том, оставь мне, пожалуйста, один волосок. Мы сделаем генетическую экспертизу и, может быть, разберемся, что именно улучшил твой ген Х, да и это в целом поможет продвижению общих исследований». Подумав несколько секунд и в итоге так и не придумав достойной причины ему отказать, я со вздохом выдернул один волосок со своей светлой шевелюрой и торжественно вручил профессору. «Не потеряйте, он дорог мне как память». Не став дальше следить за его реакцией, я потопал следом за как там его А, да, Скоттом. В том, что в моем организме нет их гена Х, я был уверен на 100%. Уж обследовать себя и удалить ненужное я успел еще в первые годы своей жизни. Было бы странно, если бы у бывшего архимага жизни было по-другому. Но и тот факт, что я превосходил обычного человека, как гоночный болид простой кар, был неопровержим. Было даже интересно, что они решат по моему вопросу, если обнаружат абсолютно нормальное ДНК. Да и я ведь уже знаю штаб-квартиру самого большого скопления мутантов в ближайшей округе. Так что, мне было не особо интересно, передумают ли они приглашать меня в свои ряды. План минимум был выполнен. Покивав своим мыслям, я с интересом начал слушать своего экскурсовода, который, проходя по разным залам, объяснял их предназначение и иногда, если встречали, знакомил с жителями особняка. Мне даже удалось краем глаза увидеть тренировки по контролю одного из самых крутых мутантов школы, ну, по словам Скотта. Хотя, если судить по его словам, то Джин была идеалом. Молодая девушка с огненно-рыжими волосами, сидя в позе лотоса в большом зале, телекинезом двигала сотни разных вещей, от маленьких книг и сумочек до двухметровых шкафов и тяжеленных гантелей. ХМ, реально круто. Минимум, уровень мастера магии, если классифицировать по уровням Эдема-1, самого масштабного мира, в котором я побывал. Но что-то мне подсказывает, что для нее это не было пределом. Цокнув языком и пародируя вальтонских торговцев 2, я воскликнул. Вах, как она хороша, словно цветущий пустынный цветок, прекрасно. Потом, натянув на лицо ехидную улыбочку, Я заговорщицки похлопал его по плечу. «Если ты ее упустишь, пеняй на себя, я заберу ее к себе». Не оглядываясь на охреневшего парня, я пошел дальше по корпусу. Наверное, для него было странно слышать такое от шкета ростом метр с кепкой, хе-хе. Но я то был серьезен. Текучим движением обойдя неожиданно выскочившую из-за угла девушку, я недовольно закатил глаза. Поскольку эта ягоза не только чуть не сбила меня, но и, испугавшись меня, едва сама не упала. Цапнув ее за руку в последнее мгновение и притянув к себе, я недоуменно замер. Энергия жизни, ци, ментальная энергия и даже запечатанная магическая сила стали бешено утекать. После секундного промедления, взяв всю свою энергетику под контроль и силой не давая ей утекать, я удивленно выдохнул. Что за феноменальный энергетический вампир? За секунду высосала объем, равный половине мастера магии. Ойкнув, она смертельно побледнела и с силой вырвала свою руку, попутно своим замахом высвободив четверть украденной энергии. Голой неоформленной волной силы выбила все окна в коридоре и вместе с ними, бедного скота. Удивленно оглядевшись и, с еще большим удивлением на грани шока, оглядев меня, она потерянно спросила: «Ты в порядке?» А в это время я с приятным удивлением рассматривал девушку. Оказывается, в этом мире тоже есть интересные существа. Похоже, и вправду будет не так скучно. Примечание к части. Возможно, текст будет изменен. Собираюсь поискать бету, чтобы покрасивее оформила текст. Упт. Найдена классная бета и уже принялась исправлять мои крокозябры. Хей-хей, очередная прода, которую выкладываю с жару с пылу. Прошу прощения у немногочисленных читателей за столь долгую задержку. Были проблемы в реале, которые заняли много времени. А с вдохновением, что удивительно, никаких. Написал главу за полтора дня. И да, прошу учесть, что версия текста далеко не последняя. До неузнаваемости, конечно, не изменится, но будут большие отличия в стилистике. А сейчас, пишу, пока есть вдохновение, чтобы успеть до окончания действия сего неожиданного бафаха. Редактуру всего текста буду производить холодными днями без музы, когда что-то делать надо, а писать нормально не получается, ха. Спасибо всем за внимание, всем удачки. Пишите отзывы и ставьте лайки, это дико мотивирует. Особенно когда их раз-два и обчелся, пхп-пхп. Примечания в тексте. 1-2, данные термины не касаются определенного фэндома и придуманы самим автором, так что не старайтесь их искать. Пх. Интерлюдия. Чарльз, повторный анализ ничего не дал. Экспертиза все также показывает полное отсутствие генетических отклонений и следов мутаций. Но, остановившись и подумав пару секунд, продолжил Хэнк, строение его волоска, оставленного нам, отличается по структуре от стандартного, гораздо крепче и плотнее любых человеческих, но никаких изменений в ДНК. Такое чувство, что он каким-то образом смог натренировать свои волосы. Натренировать волосы. Его голос к концу уже полностью был наполнен возмущением, и было непонятно, что его возмущает больше. Отсутствие геномаха в ДНК паренька или же то, что он не может понять природу таких изменений. Хэнк, тебе не кажется, что изменения в его организме носят искусственный характер? Слова до сих пор молчавшего профессора породили в голове его соратника еще больше вопросов. Имеешь в виду, как у Лагана? Но ведь он еще слишком юн. Или может быть, что его еще до рождения подвергли экспериментам? Эмоционально воскликнул он, схватившись за новую теорию и лихорадочно шагая по лаборатории. И вправду, ведь еще со времен Второй мировой войны правительства многих государств хотели получить себе в услужение суперсолдат. И у американцев даже получилось. Стивен Роджерс, капитан Америка, хоть его и потеряли, а вместе с ним и формулу суперсолдата, но, может быть специальные отделы опять взялись за разработку, это все лишь беспочвенные предположения. Хэнк, нужно изучить и провести обследование всего его тела. Думаю, тогда получится понять и быть уверенным, является ли он результатом эксперимента или же еще что. А то со своими теориями ты скоро до мирового заговора дойдешь. Улыбнувшись, смотря на закатившего глаза друга, глава школы продолжил. Знаешь, если бы он был результатом эксперимента, то за ним скорее всего наблюдали бы, и вряд ли позволили бы жить в трущобах и промышлять воровством. Есть, конечно, еще вариант того, что его специально хотят внедрить к нам, но я не хочу в это верить, просто не хочу верить в то, что мир оскотинился настолько, чтобы использовать детей в своих грязных играх. Устало откинувшись на спинку своей инвалидной коляски, Ксавьер с силой помассировал виски и, немножко помолчав, будто собираясь с мыслями, продолжил. «Да и вчера я отправил Гамбита, чтобы он проследил за ним до его дома, и мальчик не врал. Он и вправду живет с матерью в не самых благополучных кварталах Бруклина, и частичный опрос жителей подтвердил, что он живет там с детства. Так что есть надежда, что военные тут ни при чем. Да и ты видел, как он легко перенес касание шельмы. Она вытянула из него немало жизненных сил и энергии. Ты и сам видел результаты выброса, а ему хоть бы хны». Руж после еще сказала, что он смог каким-то образом заблокировать ее силу, и последние мгновения она даже не вытягивала из него силы. Внушает, не правда ли? После того, как я услышал это, мне вспомнились совсем ненаучные рассказы о колдунах и магах. Помнишь мутанта-девушку из Европы, которая управляла алой энергией? Ее еще прозвали Алой Ведьмой. Мы пытались найти ее, но потерпели неудачу. Может, он тоже уникум вроде нее? Ведь мы так и не смогли подтвердить, мутант она или нет. А слухи о ордене магов в Тибете и богах скандинавской мифологии, которые иногда посещают нашу землю, заставляют задуматься о существовании сил, неведомых и необъяснимых наукой. Ох, Чарльз, ну и умеешь ты нагружать человека так, что потом хочется выйти на Луну. Спустя пару минут молчания воскликнул зверь, с раздражением взъерошив свою шерстку на голове. «Кстати, а почему ты просто не узнал все о нем из его же разума? Я, конечно, понимаю, что ты уважаешь чужое сознание и не станешь лезть просто так». В этот момент, столь уважаемый своим другом, профессор смущенно отвел взгляд. «Но в этот раз-то повод стоящий, и непосредственно касается безопасности студентов. Я не смог незаметно прочитать его мысли и разум через выставленную им защиту», — улыбнулся телепат, смотря на удивленного друга. «Это еще один интересный факт, который путает все карты. Он представитель тех самых загадочных магов, выдающийся результат военной науки или же представитель новой расы? Да не, это уже кажется бредом». С тонной сомнения в голосе высказался Хэнк, потом, чуть подумав, начал перечислять. «Так что нам о нем известно, он превосходит по ловкости обычного человека, а на словах заявляет, что и по другим параметрам тоже заметно превосходит стандарты, умеет чувствовать воздействие на разум и сопротивляться ему. И самое главное, в его ДНК отсутствуют мутировавшие гены. ТЦ, как же все с ним запутано. В общем, похоже, и вправду придется ждать результаты обследования его тела. Осталась самая малость — убедить его в том, что обследование необходимо. Эх, что-то мне подсказывает, что это будет не самой легкой задачей». Сокрушенно вздохнув, Ксавьер задумчиво повернулся в сторону окна, откуда выглядывала полная луна. Оторвав взгляд от полной луны, которая выглядывала из окна, Стив со вздохом опять взялся за бухгалтерские отчеты. Хоть и воровская гильдия Нью-Йорка была совсем незаконной организацией, она, так же, как и любая другая серьезная организация, требовала учета всех доходов и расходов, чтобы не нашлись слишком умные, которые решат сунуть руку в общую казну. Хоть в организации состояли одни воры и иногда даже убийцы, но воровавших у себя они не терпели. Вот и приходилось особо доверенным лицам глав гильдии мучиться подсчетами капающих денег и ценностей от членов организации, в которую входили как элитные воры, так и считающиеся за штатными мелкие карманники. Вот и сидел старый вор, давно ушедший на покой, такой прекрасной ночью считая деньги, накопившиеся за неделю от мелких карманников Бруклина. А ведь еще оставались мелкие Манхэттена. Билл, походу, пацаненкам из района Бруклинских мостов последние месяцы жутко везет. Да, уже который месяц меньше всех попадаются полиции, а доходы от них выросли почти в два раза. Да они выдают сумму не меньшую, чем четверть всего остального района. Сверившись с таблицей, удивленно воскликнул Стив. Рассмеявшись, его помощник и когда-то ученик весело поправил: не весь район Бруклинского моста, а один новенький паренек, ловкий до черта, в день выдает примерно по $300, и это только проценты, которые полагаются гильдии. За прошлый месяц он в одно рыло принес деньги и ценности примерно на $12 000, и просто работая карманником, с гордостью, словно тот самый парень его собственный сын, нахваливал Биллу. Они пробовали его позвать в постоянные члены гильдии и сделать настоящим вором? С любопытством спросил старый вор, задумчиво поглаживая свою поседевшую щетину. Так парень-то совсем мелкий еще, всего 12-13 лет. Огорченно развел руки его ученик. То есть в таком возрасте и с таким проворством? Уже с толикой восхищения протянул Стив. Он работает в паре с каким-то старшим карманником или у него есть связи в гильдии. Как он с такими доходами еще свободным ходит? Обычно таких мелких берут под крыло и все деньги отбирают более старшие. А этот, смотри-ка, сам работает и сам приносит деньги. Еще один интересный факт о мальце. Он реально работает один, если не считать его дружбу с наркодилером того района. Хотя тот дилер и сам мелкая сошка, в нашей гильдии влияния не имеет и вовсе. Пару раз его пытались зажать старшие, так он их всех взял и раскидал как щенят. А паре старших, которые напали на него с заточками, он башки проломил. С довольством рассказывал он. И, предвещая вопрос учителя, продолжил. Неизвестно, мутант ли он, но особых навыков или возможностей, которые были бы непосильны обычному человеку, он не имеет. По нашим данным, только офигенную реакцию и ловкость рук. Семья, из семьи только мама, которую прикрывает мерзавец Джо. Она из его девочек, так что мелким сошкам гильдии нечем на него надавить, а старшим он пока не интересен. Задумчиво дослушав речь своего бывшего ученика, который недавно тоже решил выйти на покой, он медленно высказал витавшую в голове идею. Может, взять себе его в ученики? Зачем тебе, старый, из тебя уже песок сыплется? С улыбкой подначил его ученик. Да и после моего обучения 30 лет назад, ты, вроде, плевался и слушать больше не хотел об учениках. Так ведь сколько времени прошло, да и мне до жути надоела эта бумажная работа. Уже лет 10 тут сижу, мочи нет, а сейчас как раз и замена есть для бумажных работ, благо ты сам вызвался. Поэтому я могу с чистой совестью свалить и завести себе нового ученика. Ты что, старый, я же только из-за тебя вызвался сюда, думал, буду сидеть на непыльном месте и вспоминать с тобой старые годки, да попивать виски. А тут, начал жаловаться Биллу. Почти каждый божий день писать отчеты, считать денежки от мелких раздолбаев. А теперь ты еще хочешь свалить все это на одного меня? Каркающе рассмеявшись, старый вор утер заслезившиеся от смеха глаза. Просто понимаешь, Билл, я чувствую, что скоро и эта работа мне будет не по плечу. Уже сейчас приходится перепроверять свои же отчеты пару раз, чтобы исправить ошибки, которые с каждым годом появляются все чаще и чаще. А воровская гильдия – это место, которая стала для меня всем в этой жизни, и семьей, и работой. Она для меня как смысл жизни, и я просто не представляю себя вдали от нее. Так что я хочу хоть на немного задержаться тут и заодно оставить напоследок еще одного талантливого вора после себя, который продолжит держать мое имя на слуху даже после моей смерти. А то ты, гаденыш, как-то слишком рано завязал с ремеслом. Смотря на недовольный взгляд учителя, Билл, словно сопливый мальчишка, всплеснул руками и начал оправдываться. «Старик, имей совесть, я пообещал жене и дочке завязать с этим, а после того, как год назад меня чуть не пристрелили, жена такой скандал подняла с битьем посуды, что пришлось убегать от нее, выпрыгивая из окна третьего этажа. А вообще, это ты виноват, каждый раз капал мне на мозги, говоря не повторять твоих ошибок и жениться скорее, пока не стало поздно». Еще раз рассмеявшись, Стивен примиряюще замахал руками. «Ладно, ладно, не кипятись, я же не обвиняю тебя». «Да точно говорю, не обвиняю», — громче добавил он, перебивая возмущенно открывшего рот ученика. «Просто привел этот факт в качестве довода, чтобы завести себе нового ученика. Так что успокойся уже и давай доделывать работу, а то крошка Джинни меня не простит, если я сегодня опять тебя задержу допоздна». С улыбкой вспомнив дочку своего ученика, которая стала для него словно внучкой, старый вор еще больше преисполнился решимостью забрать себе мальчика, если он и вправду будет хоть наполовину хорош, как о нем рассказывают. А то бытие одиночки становилось невыносимым. Примечание к части. Уф, вот и еще одна часть, хоть и по сути переходная, но нужная. И кстати, хотелось бы предупредить любителей вселенной Марвел о том, что надвигается тотальный ау. Пыха-пыха. Я не хотел, но, честно говоря, заебался, после того как потратил несколько часов на более углубленное изучение вселенной. Там разные серии комиксов об одном герое и каждая киновселенная противоречит друг другу. Так что буду лепить своего Франкенштейна из разных кусков, разного канона. Спасибо всем читателям и удачи на выходных. П.С. Я до сих пор жду отзывов. Ха. Глава 4. Пересчитав добытые за сегодня деньги, я довольно вздохнул. Деньги на хлеб с маслом есть, да еще на хлеб и масло самых высших сортов. Уж очень оказался сегодня жирным улов, Даже пришлось паре усталых прохожих незаметно вернуть их кошельки. Слишком большая для карманника сумма была у них, и, скорее всего, они несли свою зарплату. Я, конечно, совсем не местный Робин Гуд, но мне и так хватало денег с лихвой, да еще настроение было благодушным, так что решил не расстраивать работяг и отбирать честно добытое. Сегодня улица вообще была необычайно оживленна и полна всяких интересных событий. Пару раз даже пришлось с веселой улыбкой провожать копов под прикрытием, которые старались словить бесчинствующих преступников на живца, открыто и нарочно доступно носящие свои ценности. Но, слава богу, я не попался в их ловушку. Ну почти. Несмотря на тревожный звон интуиции, я в своей обычной манере вытащил у одной из этих подсадных уток кошелек, который спустя мгновение уже начал орать благим матом сирены. На максимальной и даже запредельной от неожиданности скорости подсунув кошелек мимо проходящему парню, я вместе со всеми удивленно посмотрел на него. Из карманов его куртки уже звучала неприятная мелодия. Бедного парня забрали в участок, а я отделался легким испугом. Вот так я и узнал, что вдобавок к установленным камерам, они начали ловить на живца. После этого обокрасть копов и при этом не попасться стало своеобразным делом принципа, которое я исполнял целый день, обокрав пятерых блюстителей закона и при этом не потревожив их пищащую сигнализацию. А вот некоторым моим соратникам не так сильно повезло, и в этот день троих из них забрали в участок. Было ясно, что их вытащат после отсчета некоторой суммы наверх. Все знают, как хорошо копы нашего района работают. Но в то же время было ясно, что ближайший месяц этим пацанам придется работать за даром, чтобы вернуть должок перед гильдией. Но это не мои проблемы, сами дураки, и я тут ни при чем. Довольно кивнув своим таким приятным и эгоистичным мыслям, я неспешно зашел в ломбард к своему связному. Надо было, как обычно, поделиться некоторым количеством нечестно добытого. Но в этот раз тщедушный представитель гильдии был не один, и рядом с ним, на стуле, сидел седовласый старик с благодушным лицом любимого дедушки. «О, Том, как раз тебя мы и ждали. Да, мне это уже не нравится», — доверительно поделился я с радостным владельцем ломбарда. И переведя взгляд на старика, который изучающе рассматривал мою фигуру, задумчиво обронил: «Похоже, радостное ожидание мистера Грю напрямую связано с вами, мистер Стивен Роу, бывший мастер вор гильдии воров Нью-Йорка. Рад с тобой познакомиться вживую, юноша». По его доброжелательной улыбке я сразу понял, что ему от меня что-то нужно. Подозрительно нахмурившись, я в голове постарался вспомнить, где и как мог не угодить или перейти дорогу гильдии. А я пока что не уверен, рад ли я, мистер Роу, поскольку пока что не знаю, зачем вы меня искали. Не стоит так подозрительно коситься на меня, Томми. Даже если ты в чем-то виноват перед гильдией, я не за этим. Со старческим скрипом рассмеялся он. Просто до меня дошли некоторые слухи, утверждающие, что ты довольно хороший, можешь дать фору многим профессионалам. Вот я и заинтересовался таким способным малым. Хм, и что будет, если окажется, что люди не врут? По птичьи склонив голову на бок, уже с интересом спросил я. Ну, в таком случае я собирался предложить тебе ученичество у меня, со значением сказал он. Подождав пару секунд, так и не дождавшись продолжения, я лениво бросил: не интересует. С удовольствием поглядев на его удивленное лицо, я взял из своего рюкзачка добытые за сегодня портмоне и кредитки и поставил их на стойку перед окошком. И покопавшись в том же рюкзачке, отсчитал и выложил перед Грю $430. 30% от сегодняшнего дохода, день выдался удачным. Больше не сказав ни слова и бросив последний взгляд на старика, я разочарованно пошел к выходу. А я надеялся, что будет еще что-то интересное, ведь не мог же столь интересный день скатиться в скукоту к вечеру. Или мог? Может, я все очки интересности уже потратил? Мои наркоманские размышления прервали тихие, почти беззвучные шаги старикана. А он не врал, и вправду что-то умеет. «Томми, ты уронил». С хитрой улыбкой протянул он мне ножик-бабочку, который только что незаметно, и, опять же, почти что незаметно, вытащил из моих карманов. «Хех, а ведь в эту игру можно играть и вдвоем. Спасибо, мистер Роу. Я как раз тоже нашел тут на полу сигары, случаем не ваши? Что поделать, у меня была только одна попытка, в итоге которой получилось вытащить лишь их. Но даже так я был доволен эффектом». С поблекшей улыбкой он тоже принял свои вещи обратно. А чего он ждал-то? В одной из своих жизней мне тоже доводилось дорасти до уровня мастера вора. Так что, хоть у него и были преимущества в своем родном мире во многих других аспектах воровского дела вроде взлома или же обхода сигнализаций, но именно в искусстве лезть в чужие карманы я мог с ним поспорить. А учитывая молодость и мой прокачанный организм, преимущества были на моей стороне. Так что даже неудивительно, что несмотря на весь свой опыт, он не успел почувствовать мое вторжение. С радостно дебильной улыбкой кивнув ему, я опять пошел в сторону выхода. И во второй раз он догнал меня уже на улице. «Том, подожди. Ох, мои старые кости уже не так подвижны, как в молодости». Догнав меня, фальшиво пожаловался старый вор. «Кстати, ты оказался даже гораздо лучше, чем я надеялся. Не передумал идти ко мне в ученики?» «Неа». Пофигистично ответил я с весельем в душе. «Да, признаюсь, ты меня уделал перед входом и, наверное, теперь думаешь, чему меня может обучить тот, который...» «Мистер Роу», со вздохом перебил его я. «Если вы помните, я отказал вам еще до этого инцидента. И почему же тогда?» С непритворным интересом спросил старый вор. «Не вижу смысла просто. Зачем мне это? Но ведь после ученичества ты сможешь стать профессиональным вором, получать заказы от гильдии, получать помощь с ее стороны при траблах с полицией или еще чего.